Как принцесса дракона расколдовывала. В обычных сказках драконы воруют принцесс, а в этой наоборот. Не совсем, конечно, наоборот. Иначе получилось бы, что принцесса украла дракона. Она всего-навсего получила его в подарок от папы короля на свой третий день рождения. Вообще-то, дракон не лучший подарок для маленькой девочки, пусть даже и принцессочки, но этот тоже был еще совсем маленьким драконенком, даже крылья не отрастил. Так что с принцессой он сразу подружился и сильно к ней привязался. Принцессочка драконенка тоже очень полюбила и везде таскала его за собой, так что стали они, ну просто, не разлей вода. Так и повелось. Принцессочка идет в парк гулять, и драконенок в припрыжку за ней. Принцессочка с учителями занимается, и драконенок тут как тут слушает. Принцессочка на бал, и драконенок рядом вертится. Ни на шаг от своей хозяйки не отходил. Правда, лет через 10, когда принцессочка, а с ней и драконенок подрастать стали, начались сложности. Драконенок вырос в полноценного дракона. Не только крылья отрастил, но и огнем дышать научился. А главное, размером стал с целую комнату. Не бальную залу, конечно, а какую-нибудь кладовку, но все равно очень большой оказался. А принцессочка выросла в настоящую принцессу. Красавицу, умницу и завидную невесту. Многие принцы, рыцари и прочие знатные люди рады были бы взять ее в жены, но ей никто из них не нравился. Все они казались скучными, приземленными и просто обыкновенными. А вот что ей действительно нравилось, так это только читать волшебные сказки, танцевать на балах да гулять по парку. Она бы с удовольствием гуляла со своим верным драконом, но он был большой, поэтому приходилось гулять все больше вокруг него. В одну из таких прогулок она и пожаловалась дракону. «Представляешь, папа-король опять хочет, чтобы я знакомилась с каким-то принцем. Они все одинаковые, мне с ними скучно. Нет в них ничего чудесного или интересного. Вот бы встретить настоящего принца из сказки». «А чем принц из сказки отличается от обычного принца?» — заинтересовался дракон, поднимая хвост, чтобы принцессе не пришлось его обходить. «Я даже не знаю». Принцесса начала наматывать локон золотистых волос на палец. «Но в нем должно быть что-то загадочное или необыкновенное. И, конечно же, он должен быть прекрасным. А, например, заколдованный принц достаточно загадочный и необычный?» — спросил дракон, задумчиво глядя в небо. «Это самый загадочный и необычный, какой только может быть!» — воскликнула принцесса, отпуская локон. «Но такого вообще нигде, наверное, не найти». «Так вот», — заговорщицки прошептал дракон, — «я заколдованный принц, самый настоящий». «Прекрасный?» — у принцессы даже дыхание перехватило от такой новости. «Симпатичный», — не стал перехваливать себя дракон. «А как же так вышло?» — все никак не могла поверить принцесса, — «что ты оказался заколдован?» «Как во всех твоих сказках», — пожал плечами дракон. «Злая колдунья, которую мой папа-король не позвал на бал в честь моего 5-го дня рождения, заявилась без приглашения и заколдовала меня и весь замок заодно. Я превратился в дракона, а все остальные люди в замке — в каменные статуи. Я тогда сильно испугался и из замка убежал в лес, где меня и нашел твой папа-король и привел сюда. «А что же с твоими родителями и их замком?» — забеспокоилась принцесса. «Пока я не верну себе прежний облик, все они так и будут стоять каменными статуями и ждать чуда», — вздохнул дракон. «Ничего себе история!» — все удивлялась принцесса. «А как же тебя расколдовать?» «А вот этого я не знаю», — опечалился дракон. «Я тогда очень сильно испугался и злую колдунью не дослушал. А может быть, она об этом и не говорила. Она могла, она же злая все-таки. Нам срочно надо это выяснить и тебя расколдовать», — решительно стукнула кулачком одной руки по ладошке другой принцесса. «И всех в твоем замке спасем, и я получу своего прекрасного принца». «Симпатичного», — снова поправил принцессу честный дракон. С того дня принцесса засела за волшебные книжки. День и ночь она листала страницы, выискивая там все о том, как снимать проклятие, расколдовывать и превращать драконов в людей. В книгах об этом было написано удручающе мало. Про какой-то там этикет сотни свитков понаписали, учить замучаешься, жаловалась принцесса дракону. А о действительно важных вещах ни страничечки. Дракон принцессе помогал, чем только мог. А единственное, что он мог, это выслушивать жалобы и сочувствовать. Но уж это делал он очень старательно и изо всех сил. Спустя месяц принцесса пришла к дракону не только с жалобами на неразборчивый почерк авторов книг, но еще и с листком бумаги. «Вот все, что нашла в нашей дворцовой библиотеке», — сообщила она, сидя на драконьем хвосте и болтая ногами. «Целых три способа дать дракону человеческий облик». «И какие же?» — поинтересовался взволнованный дракон, ведь речь шла о нем. «Первый», — начала сгибать пальчики принцесса, — «это искупаться в драконовом озере. Карта прилагается», — поспешила уточнить она. «Хороший способ», — одобрил дракон. «Второй», — загнула еще один пальчик принцесса, — «это проглотить драконий камень, который хранится у самого главного волшебника в его высокой волшебной башне». «Тоже можно попробовать», — согласился дракон, — «если он камень отдаст». «А вот с третьим способом ничего не понятно», — расстроенно закончила принцесса. «О нем нигде ничего толком не сказано. Только то, что он существует, и уж он-то точно всегда помогает». «Ничего, у нас и так целых два способа есть». Дракон был полон решимости. «Начнем с них, а там видно будет». «И как же мы начнем?» — удивилась принцесса. «Выбирай», — предложил дракон. «Куда полетим завтра? К драконову озеру или к башне самого главного волшебника? Лично я предлагаю озеро. Мокнуть, правда, не очень хочется, но его хотя бы точно уговаривать не придется». «А как же мы туда доберемся?» — шмыгнула носом принцесса, спрыгивая с драконова хвоста. «А ну знаешь, как далеко!» «А вот так!» — сказал дракон, расправил крылья и взлетел. Он сделал круг вокруг самой высокой башни замка и вернулся обратно к принцессе. «Ничего себе! Это когда же ты так научился?» — восхитилась принцесса. «Когда в твой класс стал плохо помещаться», — признался дракон. «Пока тебя учили всяким танцам и математике, я учился летать. Сам». «Какой же ты молодец!» — похвалила принцесса дракона. Тогда я пойду и прикажу подготовить все к нашему завтрашнему полету». Папа-король идею о полете на драконе воспринял без восторга. Но принцесса умела настоять на своем, и всего лишь после двух чистых хрустальных слезинок папа-король растаял и все разрешил. Он ведь очень любил свою дочь-принцессу. И на следующий день принцесса верхом на драконе отправилась в сторону Драконова озера. Лететь туда пришлось несколько часов, так что принцесса очень порадовалась своей дальновидности и успела в полете закусить прихваченными бутербродами. Дракон тоже был бы не против что-нибудь съесть, но ему в полете это сделать было бы гораздо сложнее. «Ничего», — успокоила его принцесса, «думая о том, что если у нас все получится, то на обратном пути я поделюсь с тобой своими бутербродами». Дракон с доводом принцессы согласился, и путь продолжил с надеждой в сердце, не обращая внимания на бурчание в животе. Несколько часов в полете за разговорами пролетели быстрее, чем можно было подумать. И принцесса с драконом все же добрались до конечной точки своего путешествия. Драконово озеро оказалось совсем небольшим, идеально круглым и совершенно прозрачным, словно горный хрусталь. Дракон сел на пологий песчаный берег и огляделся. Принцесса легко спрыгнула с его спины и побежала намочить ножки в прохладной воде. «А тут красиво», — заметила она. «Тихо, спокойно, и ивы по берегам такие выразительные. Ну, ты готов?» «Готов», — сглотнул дракон. «Главное, не волнуйся», — воодушевила его принцесса. «Все будет хорошо». Дракон только молча кивнул и вновь взмыл к небесам. Сделав головокружительный кульбит под облаками, он камнем бросился вниз и, подняв тучу брызг и высокие волны, скрылся под водой в самом центре озера. Принцесса взвизгнула, когда докатившаяся до берега волна накрыла ее чуть ли не с головой, но не отвела взгляда от водоема. На поверхности показалась голова дракона. Голова фыркала и отплевывалась, и совершенно точно не принадлежала принцу, пусть даже и не прекрасному. «Ничего не вышло», — сообщила голова дракона. «Хотя там внизу очень красиво». «Это не беда», — помахала ему принцесса. «Плыви сюда!» «Конечно, ничего не вышло», — раздался откуда-то сбоку третий голос. «Только водичку зря расплескал». С большим удивлением принцесса обнаружила сидящую на низко склонившихся к воде ветках плакучей ивы русалку. «Ух ты!» — восхитился смешно загребающий лапами дракон, подплывая к берегу. «Впервые вижу настоящую живую русалку. А что ты тут делаешь?» «Живу», — лаконично объяснил русалка. «И совсем не впервые вижу здесь настоящего живого дракона. Дайте-ка угадаю, что вы тут делаете?» «Пытаемся расколдовать дракона», — объяснила принцесса, не дав русалке угадать самой. «В книгах написано, что если окунуться в воду Драконова озера...» «Знаю я, что там написано», — отмахнулась русалка. «И чего не написано, тоже знаю. Ты в дракона сам превратился?» «Как бы я мог превратиться сам?» — удивился дракон. «Да мало ли», — пожала плечами русалка. «По глупости, по невнимательности, по жадности. Вариантов множество». «Нет», — помотал головой дракон и объяснил. «Меня колдунья заколдовала». И зачем-то уточнил: «злая». «А это значит, что в озере ты сколько бы ни плескался, ничего не выйдет. Оно превращает в людей только тех драконов, которые заколдовались сами», — сообщила русалка, соскальзывая с ветки в воду. «Счастливо просушиться! И тебе счастливо поплавать!» — помахала ей рукой вслед воспитанная принцесса, пока дракон выбирался на берег. Дракон переводил дух после неожиданного и не совсем удачного ныряния, а принцесса набрала по берегу озера веток, мха и сухой травы. Дракон прицельно плюнул на эту кучу огнем, и на берегу возник небольшой, но симпатичный костерок, у которого смогла согреться промокшая и уже изрядно продрогшая принцесса. «Во всем есть свои положительные стороны», — не унывал дракон, подставляя костерку то одну лапу, то другую. «Если бы я сейчас превратился в человека, то нам было бы очень непросто возвращаться домой пешком. А так я легко тебя домчу». «Правильно», — соглашалась принцесса, мелко дрожа на прохладном ветерке. «У нас еще есть драконий камень, а если и он не поможет, будем дальше искать». Принцесса и дракон еще долго сидели у костра, пока не согрелись окончательно. Дракон убедился, что принцесса не простынет от ветра во время полета, и они отправились домой. Вот так и вышло, что вечером в замок принцесса вернулась не с женихом, зато быстро и с планами на следующий день. В планах этих было посещение башни самого главного волшебника. Наутро принцесса с драконом снова отправились в путь. Правда, на этот раз цель их путешествия лежала гораздо ближе. Башня самого главного волшебника находилась недалеко от столицы, в которой, разумеется, и жили папа-король и принцесса, а с ними и дракон. Поэтому не прошло и часа, как путешественники оказались в саду, разбитом вокруг высокой и величественной башни. Сад совершенно точно был волшебным. Самых фантастических и необычных форм и расцветок растения, некоторые даже выше немаленького дракона, шевелились и шуршали, хотя ветра не было. Крохотные, размером с пчелу птички, сверкающие всеми цветами радуги, порхали с цветка на цветок. Огромные, как тарелка, бабочки, крылья которых светились и искрились, когда на них попадал солнечный свет, неторопливо летали среди могучих деревьев. Принцесса чуть не забыла о главной причине своего визита, засмотревшись на красоту вокруг. И даже дракон, судьба которого могла решиться в этом необычном саду, потрясенно вертел головой по сторонам. Тропинка велась среди причудливых деревьев, цветов и трав, и по ней дракон и принцесса медленно брели к башне, разглядывая чудеса вокруг. Сама башня тоже производила своим видом сильное впечатление. Выше самых высоких крыш замка принцессы она была сложена из прекраснейшего мрамора всех цветов радуги. А узоры и магические символы на ней были выложены белоснежными ракушками, привезенными специально с далекого Синего моря. Массивные резные двери из редкого и очень дорогого черного дерева, украшенные драгоценными камнями и жемчугом, медленно отворились, и на высоком крыльце появился сам владелец местных красот. Как и положено самому главному волшебнику, он был суров и стар. Длинная седая борода свисала почти до самой земли. В руках самый главный волшебник держал деревянный, потемневший от времени посох, весь изрезанный сложными письменами на каком-то давным-давно всеми забытом языке. Темно-синий балахон и высокая остроконечная шляпа, расшитые серебряными звездами, завершали его грозный таинственный образ и подчеркивали неожиданную для человека такого возраста яркую синеву глаз, глядящих цепко и внимательно. «Добрый день, Ваше Высочество!» — поприветствовал он немного оробевшую принцессу. «Здравствуйте, господин волшебник!» — сделала Книксон принцесса. Не разбирающийся в тонкостях этикета дракон ничего не стал говорить, а только молча склонил свою огромную голову. «Не буду спрашивать о причине вашего визита», — продолжил самый главный волшебник, — «потому что она мне известна». «Известно!» — от неожиданности перебила самого главного волшебника принцесса. «Но откуда же?» «Ваше Высочество, но я же все-таки волшебник!» — самодовольно улыбнулся старик, поглаживая свою длинную бороду. «Я много чего знаю и не меньше умею, а особенно хорошо у меня получается предсказывать ближайшее будущее. Значит, вы нам поможете?» — с надеждой спросил дракон. Самый главный волшебник с сочувственным видом покачал головой. «Я бы с удовольствием помог вам», — ответил он, — «но, боюсь, я не смогу этого сделать». «В чем же дело?» — расстроилась принцесса. «Вы не можете отдать нам драконий камень? Или его у вас нет? Или в книгах снова оказалась ошибка, и он не подействует так, как надо?» «Именно так, Ваше Высочество!» — вздохнул самый главный волшебник. «Именно так. В ваших книгах было сказано, что дракон, проглотивший драконий камень, превратится в человека. Верно?» «Верно!» — согласилась принцесса. «Точно так там и было написано». «Но там не говорилось об одном интересном нюансе», — развел руками самый главный волшебник. «Это сработает только если дракон никогда раньше не был человеком. Вот если бы вы хотели зачем-то превратить обычного дракона в человека, драконий камень был бы как раз тем, что вам бы для этого потребовалось. Но этот дракон...» Самый главный волшебник указал посохом на дракона. «Когда-то уже был человеческим юношей. Все, что сделает с ним драконий камень, подарит неприятную тяжесть в желудке. Так что не стоит даже и пытаться. Ваше Высочество, я уже однажды ставил подобный эксперимент». «Как же так?» — опечалилась принцесса. «Неужели мне не удастся расколдовать дракона?» «Так далеко в будущее я не заглядывал, Ваше Высочество». Самый главный волшебник внимательно посмотрел на поникшую принцессу и погрустневшего дракона. «Но вы ведь, кажется, знаете о третьем способе вернуть дракону человеческий облик». «Я о нем только слышала», — вздохнула принцесса. «Может быть, вы знаете, в чем его суть?» «Отнюдь», — вздохнул самый главный волшебник. «Я не могу помочь вам ни знаниями, ни драконьим камнем. Зато я могу угостить вас чаем. Хотите чая?» «Нет, спасибо», — отозвался упавший духом дракон. «Мы лучше полетим домой». «Да, спасибо за приглашение, но мне нужно скорее выяснить, в чем же состоит третий способ», — поддержала дракона принцесса. «Так что мы поспешим». «Счастливого пути и удачи», — напутствовал их самый главный волшебник. «Я уверен, вы, Ваше Высочество, найдете правильный ответ». Принцесса и дракон грустно попрощались с самым главным волшебником и действительно отправились домой. На обратном пути они оба молчали, погруженные в свои мысли и терзания. И дорога назад показалась им куда длиннее, дольше и безрадостней. Вечером того же дня принцесса пришла навестить своего дракона. «Я весь день просидела над книгами», — пожаловалась принцесса. «И по-прежнему ничего, ни одной, даже самой маленькой подсказочки». «А может быть, меня совсем нельзя расколдовать?» — поднял на нее печальный взгляд дракон. «И я до самой своей смерти буду драконом. В конце концов, это не так уж и плохо. Ведь пока я дракон, я могу летать и катать тебя, дышать пламенем». «Не переживай», — похлопала его по чешуйчатой лапе принцесса. «И выкини из своей головы эти невеселые мысли. Я попросила у папы короля доставить в замок все-все-все волшебные книги, которые только существуют в нашем королевстве. Я хоть сколько времени потрачу, но найду способ. Друзей в беде не бросают, а ты же мой самый лучший и настоящий друг». «Правда?» — обрадовался, услышав последнее признание дракон. «Конечно, правда!» — улыбнулась принцесса и, пристав на цыпочки, чмокнула дракона прямо в чешуйчатую щеку. И произошло чудо. Сон ярких разноцветных искорок окутал дракона, так что он совсем пропал из виду. А когда искры исчезли, на месте дракона стоял высокий статный юноша. «Браво, ваше высочество!» — услышала принцесса за спиной голос самого главного волшебника. «Я не сомневался, что вы найдете верный способ. Любой, даже самое сильное проклятие, всегда побеждает любовь и поцелуй прекрасной принцессы». «Как же так?» — удивленно рассматривала юношу принцесса. «Вы знали и нам не сказали?» «Знал», — улыбнулся самый главный волшебник. «Но догадаться вы, ваше высочество, должны были сами. Иначе волшебство бы не сработало». «А что вы тут делаете?» — подал голос юноша. «Разве вы не должны сидеть в своей башне?» Не мог отказать себе в удовольствии посмотреть на красивое волшебство и отправился следом за вами двоими, как только вы покинули мой сад, — развел руками самый главный волшебник. «И не прогадал. Вы уж простите старика». Но принцесса его уже не слушала. Она во все глаза рассматривала стоящего перед ней принца и никак не могла поверить, что это и есть настоящий облик ее любимого дракона, к которому она так привыкла с самого своего раннего детства. «Так ты все-таки принц!» — выдохнула наконец принцесса. «Самый настоящий принц!» «Симпатичный?» — смущенно спросил принц. «Прекрасный!» — счастливо улыбнулась принцесса и кинулась обнимать своего принца. Принц с принцессой на следующий же день отправились в родной замок принца, где все каменные статуи превратились обратно в живых людей, и папа-король обнял своего уже совсем взрослого сына со слезами радости на глазах. Папа-король принцессы тоже был доволен, ведь он не только нашел достойного мужа для своей дорогой дочери, но и обзавелся отличным новым другом-королем и замечательным союзным королевством по соседству. А такое всегда очень радует королей. На свадьбу пригласили всех жителей обоих королевств, а отдельные важные места приготовили для русалки из Драконьего озера и самого главного волшебника. И злую колдунью тоже в этот раз пригласить не забыли. Более того, даже очень ее поблагодарили, ведь если бы не ее проклятие, кто знает, встретились бы когда-нибудь принц с принцессой. Злая колдунья от таких благодарностей тут же растаяла, пообещала больше никогда не делать злых дел, стала доброй волшебницей и побежала скорее знакомиться с самым главным волшебником. А принц и принцесса не отрывали друг от друга влюбленных взглядов и были совершенно счастливы.